по дороге к пещере. Очевидно, незнакомый мне друг Стефана из Балмари пользовался большим уважением у мистера Стоука. Едва мы успели расположиться в его доме и перекусить, как снова двинулись дорогу. На этот раз пешком. Несмотря на свои 70 с лишним лет, Энди прекрасно преодолевал горные кручи. При этом у него хватало сил еще давать нам пояснения. «Вначале у меня было одно желание — перестрелять летающих чудовищ. Но потом, когда стал наблюдать за ними, злость приутихла. Интересно, что здесь эти твари мне ни капельки не вредят. Хотя с их размерами и силищей могли бы и меня, и Марго, и всю нашу живность запросто сожрать. Кроме мелких конфликтов, никаких проблем с ними. И теперь я вроде бы как защитник птеродактилей и кетцелькаатлов». «Но вы уверены, что это именно они?» — поинтересовался Стефан. Энди кивнул. «Есть у меня книжка с картинками о динозаврах. Специально когда-то купил в Эль-Пасо. Так если судить по тем картинкам, очень похожи мои летающие зверушки на кетцелькаатлов и птеродактилей. А может, это какие-нибудь кондоры?» — поинтересовался я. Энди усмехнулся. «Ну уж, кондоров от летающего динозавра я пока отличить могу. Зрение еще не подводит». Так в разговорах наконец добрались до пещеры. Находилась она неподалеку от фермы. Нам понадобилось не больше часа, чтобы преодолеть весь путь. Я с сомнением оглядел вход в пещеру. Высота около 2 метра, примерно столько же и ширина. Как из них выбираются и возвращаются назад твари, у которых размах крыльев достигает почти 12 метров? По крайней мере, такими описывают ученые кетцелькаатлов. Но свои сомнения я не стал высказывать.